Глава 27. Я вошла в квартиру, испытывая необъяснимый трепет. Признаюсь, не удивилась бы, узнав, что Алекс сбежал от участи, которые я ему уготовила. Привыкший использовать деньги женщин, ухоженный и обеспеченный красавчик вдруг попадает в обычную жизнь обычного человека. Это колоссальный стресс, способный свести с ума любого. Для меня не стало бы сюрпризом новость, что Алекс сбежал. Вернув память или нет, роли это не играло. Едва я открыла входную дверь, как на меня обрушилась лавина музыки. Вивальди гремел так, что едва не закладывала уши. Сделав несколько шагов, я поняла, что звуки доносятся из спальни дедули. Дверь в нее была распахнута настежь. «Дед!» — позвала я, остановившись на пороге его комнаты. Дедушка лежал в кресле качалки, закрыв глаза, и наслаждался мелодией. «Дедуль!» Ноль реакции. «Деда!» Он аж встрепенулся от неожиданности. «Твою ж налево!» А вытаращился на меня, ухватившись за сердце. Я подошла к проигрывателю и убавила звук почти до минимума. «Оглохнуть же можно!» «Самое то!» — отмахнулся дед. «Соседи не жаловались!» «Еще бы! Если они начнут барабанить в дверь, ты даже не услышишь!» Он нахмурился, и его лоб превратился в одну сплошную морщину. «Тамарка сказала, что любит Вивальди, так что не зуди». «А где наш...» — я дернула бровями. «Саша». «Так забился, поди в угол и плачет», — хмыкнул дед. «Над своей нелегкой судьбинушкой рыдает». «Что ты с ним сделал?» — испугалась я. «Так ничего, все оговорено», — стал загибать пальцы дед. «Рабочий наряд, уборка, кухня, помывка личного состава». Я не дослушала, бросилась искать Алекса, может, вправду сбежал. «Привет, мам!» — бросила матери, заметив ее на кухне. Пробежала в свою спальню, открыла дверь и замерла. Алекс лежал на кровати лицом вниз, раскинув руки и ноги. Рядом, свернувшись калачиком, спал Тумак. Услышав шум, он приподнял свою головенку, посмотрел на меня без интереса, уронил голову на лапы и снова уснул. На мгновение у меня закружилась голова. Неосознанная мысль, а жив ли Алекс? Я хотела позвать его, подойти поближе, растормошить, но меня остановил залихватский храп, вознесшийся к потолку. Мой жених действительно крепко спал. Я тихонько вышла и притворила за собой дверь. «Все еще в отключке?» — усмехнулась мама, когда я вошла на кухню. «Без задних ног», — изумленно произнесла я. «Не понимаю, как он умудрился уснуть под грохот музыки?» «Когда я пришла с работы, он уже валялся в отрубе». Мама поставила на стол пирог и разлила чай по чашкам. А дед сказал ему, что он обожает классическую музыку. «О нет, он же ее терпеть не может», — хихикнула я. «Именно, но он теперь обожает столько всего нового». «Но как можно было уснуть под оркестр?» «Судя по рассказам дедушки, он загонял его до смерти», — поделилась мама, усаживаясь напротив. «Заставил призывника почистить пылесос, пропылесосить всю квартиру и выдраить влажной тряпкой каждый угол, а потом лично проверил качество уборки». Затем тот принял присягу, прошел основы строевой подготовки и совершил марш-бросок до рынка, откуда приволок мясо и собственноручно перекрутил его в мясорубке. Обзаведясь званием духа, солдат продолжил службу на кухне, где отважно месил тесто, чистил картошку и стряпал пирог. Она придвинула мне тарелку с пирогом, разрезанным на неуклюжие квадратики разной ширины. «Да ладно!» А выдохнула я. «Это еще и съедобно!» Улыбнулась мама. «Сама в шоке!» Нужно было оставить скрытую камеру. До сих пор не верится, что... Нет, я просто не верю в это. Я откусила кусочек. «Хм, не дурно, не дурно!» «Под неусыпным контролем дедушки!» «Вот Алекс и вырубился!» Рассмеялась я. «Столько дел переделать! Я думала, у него истерика случится!» Такой у него был видок, когда я их оставляла. «Вообще-то, по словам деда, он все-таки психанул», — пожала плечами мама. Не выдержал темпа перевоспитания, схватил из ящика коньяк, хлебнул и угодил в ловушку. Дед налил туда чай. Пока дедуля хохотал над ним, он схватил водку и хрясь из горла. А там вода. Чуть не расплакался от обиды. По-моему, Алекс слишком серьезно воспринял новость о том, что он алкоголик. В таком уязвимом состоянии человек поверит во что угодно. Мне порой даже жаль его. Мне тоже, призналась я. Но только порой. Да, и пирог вкусный. Мама взяла еще кусочек. И дома чисто. И дед как будто бы оживился, да? Точно, кивнула она. И даже Тумак, он сейчас лежит на моей кровати, представляешь? Этот пес всех нас ненавидит. Но новый жилец ему приглянулся. Пирог нереальный, еще раз отметила я. В мои планы не входило полнить самой, только сделать так, чтобы Алекс разжирел до неузнаваемости и перестал быть чертовски привлекательным. Так как какого черта? Ты ешь, ешь, положила мне еще кусочек мама.